знаю, сколько проспал. Все, и теперь мне горько ее. Сердце почти сгорело, скажи. Скажи. Ну что мне теперь делать, она? Жарко, как песок, летом она. Все у ее ног, это она. Говорит, что меня любила, но вот время прошло, забыла. Мы летаем, как птицы, по разным местам. Я боюсь приземлиться, а вдруг тебя не будет там. Мне забыть бы все это, оставить как есть. Я ищу тебя где-то, а ты рядом здесь. Когда тебе был нужен, а где был я? Не болен, нет, не простужен, а где был я? Сам не помню засада, а где был я? Где был я? Искал того, кто был рядом. Она жарко, как песок, летом она. Все у ее ног, это она. Говорит, что меня любила, но вот время прошло, забыла. Мы летаем, как птицы, по разным местам. Я боюсь приземлиться, а вдруг тебя не будет там. Мне забыть бы все это, оставить как есть. Я ищу тебя где-то, а ты рядом здесь. Засыпаю тебя, не отправляю, но не могу без тебя. Капитан одиночного плавания, без тебя, как без ветра, плавал я. Капкан, это то, как был с тобой. Карма, это то, что сам не свой. Как ты думаешь, так приручи, тонкая, но прочная нить. Мы летаем, как птицы, по разным местам. Я боюсь приземлиться, а вдруг тебя не будет там. Мне забыть бы все это, оставить как есть. Я ищу тебя где-то, а ты рядом здесь.